Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я тему нашего общения чуть-чуть к другому тексту хочу привязать. Это будет та же самая тема «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам», только на основании другого текста, и мы порассуждаем над этими словами. Известный текст из Первой книги Царств, глава 3, стихи 8 и 9. «И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». Дорогие братья и сестры, сегодняшнее наше общение имеет свою целью направить нас к тому, чтобы мы стали ближе к Богу, чтобы каждый из здесь присутствующих постарался сделать шаги навстречу Богу. Мир Богоприсутствия, мир Богопознания – это очень тонкий и прекрасный мир. И я уверен, твердо по себе знаю, что мы в этот мир так еще мало и так робко вошли. И так мало мы познали те чудные благословения Божии, которые сокрыты для нас с вами вот в этом Божьем призыве к тому, чтобы приблизиться к Нему. Здесь вот мы прочитали, что Господь зовет отрока. И имя у нашего Господа такое необычное и такое трудно даже воспринять и осмыслить, что Бог назван здесь зовущим. Бог зовущий. Когда зовущий позовет, тогда ты скажи: говори, Господи. Братья и сестры, кто зовет вообще в реальной жизни? Кто зовет? Зовет тот, кто, например, нуждается в какой-то помощи. У кого какая-то проблема, тот зовет для того, чтобы оказать помощь. Вернее, чтобы попросить помощи. А тот, который выше, тот, который не в беде, тот, который не имеет нужды, тот обычно никого не зовет. А если и зовет, то для того, чтобы взыскать, да? С меньшего. Почему ты не выполнил, почему ты не сделал, почему ты так или так-то себя вел? Братья и сестры, наш Господь, Он ни в чем не нуждается. Наш Господь, Он блаженный Бог, Он единый, великий и сильный Господь. И кажется, Богу ли звать человека? Это человек пусть зовет. У человека нужда, у человека проблемы, у человека переживания, человеку трудно, плохо, тяжко и так далее, и так далее. Он пусть зовет Бога, но, к сожалению, и это трудно даже нам воспринять, к сожалению, часто бывает наоборот. Человек Бога не зовет, а Бог человека зовет к себе, чтобы он приблизился к Нему. Братья и сестры, я размышляю над этими словами, и мне так и умиление такое на сердце, и радость, и волнение такое, даже трудно передать это чувство, от сознания того, как это красиво, как это ценно, что Бог зовет человека к себе. В том, что Бог зовет человека к себе, есть две стороны. С одной стороны, это великая, великая честь. Мы бываем где-то, и например, кто-то из известных людей, и нам за счастье только увидеть этого человека, а представить себе, если бы этот человек поманил нас к себе пальчиком. Как бы мы выглядели на уровне других людей, да? Представьте себе, он мне честь оказал. Я вспоминаю, в ранней юности я учился на водителя в ДОСААФе, в Симферопольском. И к нам приехал тогда генерал-полковник, начальник всего ДОСААФ СССР. Там кто-то из наших ровесников там стоял на проходной, и он, в общем, ему ручку пожал. так с него там потом эти начальство наше досаговское посмеялось. Ты же, говорит, наверное, теперь месяц руки мыть не будешь после того, как подержался за ручку такого высокого начальника. Братья и сестры, то есть Господь зовет, зовущий. Я хочу, чтобы слушали внимательно, вдумались, что для тебя и для меня в этом слове. Бог зовет тебя. Бог заинтересован тобою. Я чуть-чуть даже по-другому, если сказать хочу. Бог зовет тебя. Если человек высокий зовет, для нас это за счастье, это честь большая, то насколько же более высоко и славно то, если зовет нас к себе Господь. Братья и сестры, и чтобы оценить лучше и представить себе, я вот такой библейский пример. Вы помните, как сильно хотелось царице Исфире, чтобы ее позвал к себе царь. Это всего-навсего смертный простой человек. И вот ей надо было к нему подойти, приблизиться. Она не знает как, потому что знает, что любому человеку, который явится на глаза царю, не быв позван, один суд – смерть. А я не звона к царю вот уже целый месяц, и теперь все. Мне просто показаться на глаза этому человеку, это значит сделать шаг навстречу своей верной гибели. Вот что такое. И как она была счастлива, когда она приобрела к себе расположение этого человека, и он все-таки сделал ей такой жест, простер свой золотой скипетр, и она была, имела возможность подойти к нему. Вы слышите, друзья? А здесь Бог, образно говоря, простирает к тебе свой скипетр, и ко мне тоже. Бог расположен к нам. Бог зовет тебя и меня. Братья и сестры, от одного этого сознания сердце наполняется большой радостью, таким утешением. И вместе с этим, братья и сестры, в этом есть еще другая одна сторона. Сторона вот какая. Кроме того, что быть позванным Богом, иметь право приблизиться к Нему, великая честь, кроме этого здесь еще и великая ответственность. Представьте себе, Бог зовет, а я не пойду. В названном примере, вот с царем Артаксерксом, вы знаете, что было раньше. До Исфири была другая царица Астинь, и ее царь позвал, и она дерзнула не пойти. Удивительно, как у нее голова удержалась на плечах, но достоинство свое царицы, все свои права, все свои полномочия она потеряла. Ее венец восхитила другая, та, которая оказалась достойнее ее. Поэтому, братья и сестры, быть позванным, призванным Богом – это великая честь и великая ответственность. Я хочу сегодня обратить внимание, куда и к чему нас зовет Господь, а мы с вами проверим, как мы оценили лично каждый в своей жизни вот это вот чудесное право, как мы им воспользовались и насколько мы приблизились к тому, кто нас зовет, насколько зовущий достиг в нас своих целей. Это очень важно. Скажу так, насколько мы приблизились к Богу, настолько мы приблизились к полноценной, радостной, счастливой жизни, настолько мы приблизились к своему собственному счастью и благословению, настолько мы погрузились чудесную область под названием жизнь, потому что Бог – это жизнь. В самом совершенном, лучшем, полноценном смысле этого слова. Пусть Господь нас благословит. Итак, братья и сестры, Бог, мы прочитали, назван зовущим. Когда зовущий позовет, то ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой. То есть пусть у тебя будет внутренняя предрасположенность к тому, чтобы откликнуться на Божий призыв, потому что зовущий зовет. И неповиновение этому зову чревато очень серьезными потерями и последствиями. Первое, куда Господь призывает всех людей, я думаю, каждый из присутствующих может сказать, мы все знаем, что Бог зовет человека к спасению, заблудшего, погибшего, нуждающегося в прощении грешника, Бог зовет. Того, который восстал против Бога, того, который столько в жизни сделал зла, того, который к своему собственному жизненному разочарованию и тупику пришел, Бог зовет. Зовет не для того, чтобы сказать строгое слово и произнести суд над ним. Зовет не для того, чтобы сосчитаться и взыскать за все наши грехи, провины. Друзья, вы представьте себе, это опять-таки это трудно даже вот оценить вот эту божественную любовь. Господь нас, которые столько Ему сделали зла, Он зовет к тому, чтобы нас спасти, чтобы нас помиловать. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Господь звал еще самых первых людей, Адама и Еву. Он звал: Адам, где ты? Да, за грех Адам свой понес, но и милость ему была оказана, и обетование дано было ему. И Господь не оставил его в той проблеме тяжелой и безысходной, которой он тогда оказался. Братья и сестры, Господь зовет. Иисус Христос произнес удивительную притчу, проиллюстрировав то, что происходит в этом мире, с чем Он пришел в этот мир, что происходить начало с Его служения сначала и что происходит до сих пор. В 10 главе Евангелия от Иоанна Он сказал вот эту удивительную аллегорию, что кто не дверью входит во двор, вернее, во двор овчий, тот вор и разбойник, а кто входит дверью, тот пастырь. Ему предверник отворяет, и он зовет своих овец по имени и выводит их. А когда выведет их, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, потому что не знают чужого голоса. Братья и сестры, он пришел во двор овчий, и он позвал своих овец по имени. Там под овчим двором понимается израильский народ. Иисус Христос пришел туда и начал звать. Он проповедовал, овец слышали тысячи, десятки тысяч, а откликнулись, свое имя услышали единицы из тех, которые последовали, которые не могли уже больше отойти и сказали: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». А потом Иисус Христос у меня сказал: есть еще другой двор, и туда я пойду, и там тоже позову своих овец по имени, и они тоже услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. И сегодня, братья и сестры, мы здесь те, кого Господь позвал с вами по имени. К каждому у Него свой подход – каждому Он по-своему стучится в сердце, для каждого создает в жизни такие обстоятельства, чтобы услышал человек Его голос, что это Господь зовет его к себе, чтобы мог понять и откликнуться на этот Божий призыв так, чтобы до человека дошло. Один раз наши благовестники, братья на конференции по благовестию рассказывали как-то, что приехали на благовестие и, как обычно, пошли по поселку приглашать людей, раздавать трактаты. Один такой лихой водитель на мотоцикле останавливается: «Что здесь такое?» «Да вот приглашаем вас, приходите на богослужение, о Боге слушать». «Что? О Боге слушать? Да я скорее на мотоцикле разобьюсь, чем к вам приеду». Раз по газам и умчался. Проходит пару часов, идет слабрание, смотрим, идет, братья рассказывают, хромает, припадает на ногу больную, приходит слушать Слово Божие. Господь проговорил, человек понял, до него дошло, что здесь имеет дело с Богом. То есть зовет своих овец по имени. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Да я Иисус, которого ты гонишь. В какой-то момент приходит переосмысливание. Как же я мог жить так? Как же я так живу? Живу неправильно, не откликаясь на Божий призыв. Поэтому, братья и сестры, кто уже покаялся в своей жизни, кто является Божьим детем, мы должны радоваться и благодарить Бога всегда за то, что мы Божьи дети, что нам оказана такая высокая и великая честь быть позванными Богом. Господь зовет отрока, Господь зовет юношу, Господь зовет каждого в своем возрасте к тому, чтобы ты наследовал спасение. А если кто-то еще не покаялся, знаешь, что и в нашем собрании есть те, которые еще не покаялись. Сегодня для таковых, друзья, я хочу напомнить это слово, которое сказали одному человеку, который находился в большой-большой беде. Он был слеп и не видел света, и он сильно страдал от этого, но у него появилась надежда, и он стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» А потом к нему приходят и говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Послушайте, какое красивое слово: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Я знаю, что некоторые боятся каяться. Боятся, как я смогу расстаться с этой жизнью. А что-то связывает, а что-то держит. А смогу ли я жить по-новому? Ну и много разных вопросов, которые смущают. Но, друзья, все это отпадает, все вопросы исчезают, когда до сердца дойдет, что тебя зовет кто? Кто сегодня выступает в роли зовущего? Сам Господь, для того, чтобы помиловать и простить. Это твой шанс. Ты не знаешь, будет Он звать тебя еще или нет, но Он зовет тебя сегодня. И поэтому используй, поскорее спеши покаяться. Братья и сестры, ну, а если я уже покаялся? Господь меня уже призвал, и я являюсь Божьим детем. А что дальше? Зовет ли меня Господь дальше? Или уже теперь все, я только наслаждаюсь общением с Богом? Братья и сестры, зовет, зовет и зовет постоянно. И этот зов мы с вами должны всегда слышать. И, как я сказал вначале, что мы должны быть готовыми на этот Божий призыв отвечать. К чему Господь зовет дальше тех, кто уже покаялся и пришел к Нему однажды? 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Братья и сестры, призваны в общение. То есть Бог покаявшихся зовет к тому, чтобы мы с вами имели постоянное общение с Ним. Братья и сестры, фраза или выражение «общение с Богом», «общение с Богом», она такая стала привычная, как-то затертая уже в нашем обиходе, и многие всерьез ее не воспринимают и, как бы сказать, ну даже не оценивают, что за этим стоит. И спрашиваешь: «Как у тебя общение с Богом?» «Да все нормально». Братья и сестры, но само слово «общение», «общение» – это единение сердец. Можно просидеть рядом в одном помещении, на одной лавке или напротив друг друга, и между нами общения не будет. Мы будем в тягость друг к другу, потому что наши сердца не расположены друг к другу. То есть общение – это в первую очередь взаимное влечение друг к другу. Потом общение – это обязательно диалог двух. Это то общение, это то, что приносит всегда удовлетворение и радость. Я имею в виду даже на человеческом уровне. Вот, чтобы сказать, у нас получилось хорошее общение. Это значит, там была взаимная заинтересованность и расположение. Это значит, там был диалог. Если один говорит, а другой молчит, это не общение. И общение – это то, что обоим сторонам приносит удовлетворение и ощущение полноты и радости. Братья и сестры, я сегодня задаю вопрос каждому. Твои отношения с Богом можно назвать, что у вас происходит общение? Влечет ли меня в общение с Богом? Наслаждаюсь ли я этим общением? С приятным человеком приятно пообщаться. Несравненно, неизмеримо приятно пообщаться с Богом. И я знаю, что на вопрос, а существует ли у меня общение с Богом, кто-то только пожмет плечами, кто-то скажет «я не знаю», кто-то скажет «мало», «слабое», кто-то скажет «да», но так, не задумываясь, а если на чистоту признаться самому себе, то, увы, намного оставляет желать лучшего. Мы слушали проповедь вот в заключении первой части, много было сказано о молитве. Братья и сестры, молитва – это основное средство или основной способ общения с Богом, и поэтому мы с вами должны к этому общению стремиться, в молитве упражняться, в молитве достигать вот этого единения с Богом и не спешить заканчивать свою молитву до тех пор, пока не удовлетворится мое сердце. Я часто цитирую этот 62-й псалом, так он дорог сердцу, и так чудное слово в нем. Вот как искал общение Давид когда-то, «Боже, ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, я Тебя жаждет, душа моя по Тебе томится, плоть моя жаждет общения, видит силу и славу». И Бог его потребность в общении удовлетворил. И дальше в этом псалме вместо того, чтобы томиться от жажды и голода, он говорит, как туком и елеем насыщается душа моя. Перед этим я томлюсь от голода и жажды, а здесь туком и елеем насыщается душа моя. А потом, после того, как хорошо наелся, что дальше хочется? После обеда мы часто поем, да? И Давид тоже говорит, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. На голодный желудок не пелось, а душа, ну, в духовном смысле я имею в виду, а когда туком и елеем насытилась душа моя, тогда и хвала в устах, тогда и Бога благодарить хочется, потому что ты испытал внутри себя это удовлетворение от общения с Богом. Дорогая христианская молодежь, мне очень хочется призвать всех-всех к тому, чтобы мы заботились, переживали, беспокоились о том, чтобы наше личное общение с Богом не прерывалось, не было ничем омрачено, чтобы грех не разделял нас с Богом, чтобы суета не отвлекала нас от Бога, чтобы вот такая вот лень духовная не находила на нас, потому что для того, чтобы поиметь общение с человеком, надо оставить какие-то дела, надо пойти навстречу, надо уделить время и так далее, и потом мы пожнем за это, ну, радостью, добрым ощущением от того общения. Точно так же для того, чтобы иметь общение с Господом, надо обязательно что-то заплатить. Но за это, братья и сестры, нам несравненно воздастся. То есть мы призваны к тому, чтобы знать Бога, чтобы быть с Ним в общении, чтобы познавать Бога. Познавать – это значит проживать Его на практике, испытывать в своей жизни. А это большое-большое счастье. Братья и сестры, знаний о Боге в сегодняшнем христианском мире масса. А знание Бога, вы замечаете разницу, да? Знать о Боге и знать Бога – это большая-большая разница. И поэтому пусть расположит Господь сердце каждого к тому, чтобы искали и заботились о том, чтобы быть в общении с Ним. Я напоминаю этот стих вот сюда еще раз. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа». Братья и сестры, Иисус Христос приходил для того, чтобы мы имели общение с Богом. Иисус Христос страдал для того, чтобы мы с вами имели общение с Богом. Мы читаем, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Братья и сестры, привести нас к Богу – это процесс длиною в жизни моей и вашей, у каждого из нас. Христос, чтобы привести нас к Богу, процесс приведения к Богу продолжается. Он начался у нас с вами еще до покаяния. Бог тогда благость Божия вела к покаянию. Господь трудился над каждым, чтобы привести к Богу. После покаяния Он ведет до того времени, когда мы с вами увидим Его так, как Он есть. То есть Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал. И если я в своей христианской жизни легкомысленно отношусь к вопросу общения с Богом, если я удовлетворяюсь христианством, а не ищу живого Христа, то я, как бы сказать, низвожу на нет вот этот драгоценный подвиг Иисуса Христа, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал, и я должен идти к Богу постоянно. То есть зовущий зовет меня и нас всех куда? Следующие уже покаявшихся к общению с Богом. И мы с вами должны этим дорожить, радоваться. Я еще раз, братья и сестры, представьте только, Бог зовет в общение с собою. Кто бы не мечтал попасть на аудиенцию с высоким человеком. И не высокий кабинет только, где подписи, печати, вереница, где мы назначили время, секретарь спросит, что за проблема, и пустит или не пустит к шефу, а там неизвестно, как он со мной будет разговаривать. А призваны в общение, слышите, да? В теплое, радостное, простое, так скажем, свойское общение с Богом. Не поймет этого безбожный мир, который задает нам вопрос, а что вам дает вера? И не поймут этого те, которые не испытали из называющих себя верующими. Не поймут этого, потому что они знают христианство, но не знают Христа. Братья и сестры, призваны в общение. Трудно передать величие и красоту этих прекрасных слов. Всего три слова, а как много в них. Я продолжаю мысль следующая. Ну, я имею общение с Господом. Бог меня призвал к себе. Я имею с Ним общение. Радуюсь, наслаждаюсь в этом общении. И все. Или еще куда-то зовущий зовет меня. Да, братья и сестры, и это не все. И призыв Божий к каждому из нас продолжается дальше. Куда же дальше? К чему дальше зовет Господь нас? Я назову, а потом приведу некоторые тексты. Третье, куда нас Господь зовет, это к труду для Бога, это к служению Богу. Бог хочет, чтобы мы не просто были спасены и наслаждались общением с Богом. Братья и сестры, у Бога на земле есть дело. Бог делает это дело, Бог совершает его. Бог строит на земле свое царство, но строит его нашими руками. Ему нужны соработники. Когда-то человека, который впоследствии стал великим служителем Божьим, Господь призывал такими словами. «Воззвал Господь к Моисею и говорит: «Моисей, Моисей, вот с ними обувь, это святая земля». И дальше говорит, что «я вижу стенание народа твоего, вижу, как обижают их египтяне, и иду избавить его». Господь говорит: «Я иду избавить его, но я пойду в твоем лице, а ты, Моисей, должен пойти». Моисей не оценил поначалу этого призыва Господнего, но потом, хотя трудный был этот путь и доля нелегкая труженика Божьего, но очень и очень благословенная. И Моисей никогда не пожалел о том, что жизнь его от того тернового куста взяла новое направление и была посвящена Богу и его народу. Братья и сестры, Бог зовет каждого из нас, чтобы мы старались в своей жизни служить Богу и трудиться для Него. Когда-то апостола Павла, Савла, на тот момент Господь тоже остановил на пути. И потом, вспоминая это, он описывает, что когда же Бог, избравший меня, благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью, то есть с кем-то из людей, а Господь как благоволил, подчиняясь этому призыву, я посвятил себя тому служению, которое Он мне вручил. И уже заканчивая свой жизненный путь, Он говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял в Господе Иисусе, проповедовать Евангелие благодати Божией». Братья и сестры, при всех тех страданиях великих и даже невероятных, и той нагрузке сверхчеловеческой, которую пришлось переносить этому служителю Божьему, он говорит: «А я с радостью хочу совершить мое поприще и мое служение, которое принял в Господе Иисусе». Братья и сестры, мы должны понимать, что участвовать в каком-либо виде служения – это великая честь, это вклад в небо, это быть соучастником того дела, которое Бог совершает на земле. Это дело очень многогранное, многостороннее, и не всегда оно видное, такое яркое, но тем не менее, если я знаю, что это я делаю для Бога и с внутренним таким расположением для Бога, это все действительно там на наш счет записывается, это для вечности, это доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны проявлять готовность, заинтересованность в том, чтобы участвовать в служении, чтобы для нас не обузой было в оркестре играть, или на спевку идти, или на благовестие ехать, или больных посетить, дом молитвы строить, уборку сделать в доме молитвы, посетить кого-то и тому подобное. Братья и сестры, это служение Господу. И Господь зовет нас к тому, чтобы мы послужили для Него. Представьте себе, Бог берет нас к себе в соработники. Например, как врач и ассистент, или как мастер и подсобник. Как бы там ни было, разные такие грани этого сравнения, но это очень-очень ценно. И Павел такое красивое слово пишет: «Ибо содействующий Петру обрезанных содействовал и мне у язычников». Я действую, а Бог мне содействует. Или Бог действует, я Ему содействую. Я даже не знаю, но можно и так посмотреть. Но в любом случае, это очень драгоценно. И каждый, кто совершает служение именно с таким внутренним расположением и чувством, не ради людей, не ради того, чтобы мое имя стало известным, как-то показать себя, проявить свой талант, способности или еще что-нибудь, а просто так, ради Господа, для имени моего трудился и не изнемогал, не для имени своего или своей молодежи, своей церкви, своего хора, своего братства, а во имя мое, для имени моего трудился. Это очень-очень ценно. Друзья, к этому Господь нас с вами призывает. Приблизьтесь к Богу. То есть, как бы вот такая вот, ну, выстраивается жизненная программа для человека, Божий план, Божье намерение для нас с вами. Вот тот, который создал нас, тот, который дал нам жизнь и дыхание, и все дает. Он зовет нас постоянно. Он хочет, чтобы вот в таком направлении, вот с таким настроем проходила жизнь. Как печально, как плохо, и как трагично, даже страшно, что многие люди этого не оценили, не поняли. Неверующие люди проводят жизнь просто так. Они расходуют драгоценный дар жизни, расточают его совсем не в том направлении, не слыша, каким прекрасным жизненным ориентиром призывает их Господь. Хочет подарить спасение, хочет общение с Богом, чтобы человек имел. Хочет, чтобы Бог для Бога, для вечности, для неба что-то здесь сделал. Братья и сестры, это прекрасные цели, очень возвышенные цели. Я прочитал однажды одну очень интересную, красивую фразу. Я, наверное, когда-то даже здесь ее и цитировал. Но такая интересная фраза, напомню еще раз. Задумайтесь. Здесь, на земле, мы должны найти для себя дело, которым будем заниматься, пока наше тело будет лежать в могиле. Непонятно? Или понятно? То есть мы можем вот так жизнь свою прожить, что нас уже не будет, но мы еще будем в том деле добром, вот в тех славных свершениях для Господа, какие вот останутся. Ну, например, некоторые имена, но я не буду даже библейские. Вот апостол Павел, давно его тело в могиле, а он давно трудится, до сих пор трудится, вот через эти писания и так далее. Вот Ваня Моисеев, в прошлом году мы вспоминали 40 лет уже со дня его смерти, а до сих пор это имя у нас на слуху и является примером для многих, побуждая к подвигам, к служению ревностному, образцом являясь и так далее, и так далее. Братья, вот наши современники, которые много потрудились, и мы вот вспоминаем такие, как Алексей Яковлевич Куркин, Валентин Яковлевич Фот и так далее. Благословенные наши братья, которые жили среди нас, и мы не сознавали, не понимали, что их жизнь – это подвиг фактически. А потом, когда не стало, мы узнаем, как много Господь через них совершил, и они вдохновляют нас, являются примером для нас. То есть тело в могиле, а они трудятся. Здесь на земле мы должны найти для себя дело, которым будем заниматься, пока наше тело будет лежать в могиле. А можно, братья и сестры, и здесь на земле своими ногами ходить, и в суете прожить, и так вот средненько, как бы и верующие, как бы и христиане, как бы и в церкви, как бы что-то делаем, но вот это вот как бы, вот оно сейчас, кстати, популярна вот эта приставка стала в речи почему-то, как бы. И вот она вся жизнь какая-то как бы. И может быть наше христианство тоже вот оно как бы верующие, как бы трудимся, как бы проповедуем, как бы верим, как бы надеемся и как бы, а как бы чего не вышло в конце концов. И поэтому, братья и сестры, Господь вот открывает нам наш путь, который Он для нас имеет. Я еще раз, зовущий позовет, ты что говори? А ты говори, Господи, ибо слышит раб твой. Слышит ли мое сердце призыв к труду? Слышит ли мое сердце призыв к общению? Что у меня вот в данный момент, сейчас Господь нам говорит, вот слово звучит, что слышит мое сердце? Или я думаю о чем-то другом? Я вот так вот беспечности, легкомыслие. Может быть, вот так вот это общение пройдет, мы разъедемся, расстанемся, и каждый со своим уедем, и как жили, как, как так и дальше, или есть вот это серьезное намерение, чтобы услышать Божий призыв. Последнее, что я хочу напомнить, сказать, куда или к чему призывает нас Господь, призывает или призовет. Книга Откровения, 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Братья и сестры, последний зов – это зов, Господь каждого из нас позовет от этой земли. Рано или поздно, может быть, сегодня, а может быть, завтра – а может быть, через несколько лет, никто не знает. Господь позовет нас отсюда. Мы все здесь не вечны. И жизнь наша так коротка. Это, в общем-то, банальные слова. Мы все к ним привыкли. Но мы привыкли, но как-то оно так не касается, пока не столкнешься, не соприкоснешься близко, как пишет поэт. Однажды я понял особенно остро, что может внезапно окончиться жизнь. Братья и сестры, Господь позовет нас с вами от этой земли. Как прекрасно, вот Иоанну было сказано, я увидел дверь отверста на небе, и прежний голос, говоривший со мною, сказал, взойди сюда. Тот голос, который я слышал в течение всей своей жизни, тот голос, который позвал меня когда-то впервые, я не знал этого голоса. Я жил вот так вот, не думая, жил как все, и так вот, без особо, не задавая себе серьезных вопросов, не погружаясь в особо серьезное размышление, жил как все, а когда-то я услышал этот голос, и он позвал меня к себе, и постучал в мое сердце, и я ответил, и жизнь моя взяла новое направление, и мы говорили, что представляет из себя христианская жизнь. Он выводит своих овец и идет пред ними, и овцы за ним идут, потому что слышат голос его. Братья и сестры, вот так вот жизнь Господь позвал впервые, а потом ведет дальше посредством Святого Духа, который в нас, посредством Слова Господнего. Он зовет, Он ведет, и мы удивляемся, вот кто посвятил жизнь свою Господу, так как-то быстро и незаметно, удивительно, годы складываются в десятилетия, уже выстраивается, и тот кусок, что сзади, уже длиннее того, что впереди. И как удивительно, вот так вот, и этот же голос, и он все так же звучит, и приближаешься уже к закату, может быть, своей жизни, и все тот же голос, который слышал, однажды услышал, который слышал в течение всей своей жизни. Этот голос предстоит еще раз услышать, когда эта дверь откроется, и он скажет, «Взойди сюда». Братья и сестры, это венец, это итог жизни, это награда тому, кто откликался на зов зовущего, кто посвятил жизнь свою для него, кто понял Божий замысел в отношении себя и вот так вот послушно и смиренно последовал за ним. Как это прекрасно, братья и сестры, ни в черноту, ни в пустоту, ни в небытие или еще куда-нибудь, ни в какой-то мрак, а дверь отверстая на небо и голос «Взойди сюда». Еще другим словом Господь говорит это. Войди в радость, братья и сестры. Это чудная среда, куда нам предстоит погрузиться. Это чудная область, которая готовлена Богом для нас. Войди в радость Господина твоего, тому, кто верно служил, кто верно трудился для Него. Братья и сестры, хочу сказать, что еще раз напомнить, не знаем, кого Господь позовет когда. Но как хорошо, когда мы готовы. И так и Господь наш сказал, что если придет и во вторую, и третью стражу придет, и постучит, то блаженны рабы те, которые тотчас отворят ему. братья и сестры, постучать Господь может в любой момент. Тук-тук, заболело что-то, диагноз, и вот реальность встречи с Богом. Вот оно сейчас. И тогда идет переоценка, и тогда все проверяешь, и тогда вся шелуха отпадает, и остается то единственное настоящее, что у меня есть, или ничего нету. Постучать Господь может к любому из нас. Хорошо, если будут время на размышления, а этого времени может и не оказаться. И поэтому надо быть готовым сегодня к этому зову, что зовущий может постучать, прийти тогда, когда совсем мы не ожидаем и не думаем. Братья и сестры, а что в себя включает готовность? А эта готовность включает в себя те предыдущие готовности, которые вот мы с вами говорили. То есть, чтобы быть готовым, если Господь постучит, чтобы забрать нас на небо, надо, во-первых, откликнуться на зов к спасению, откликнуться или дорожить общением с Господом, пребывать в этом общении, искать Его, томиться по Нему и сильно переживать, если вдруг произошло что-то, что это общение у меня с Господом утратилось. Если жизнь проходит в радостном, ревностном, искреннем служении Богу, вот это и все. И потом, если Господь постучал, я говорю: Господи, я с радостью иду к Тебе, потому что тот же голос, он позовет меня. И мы вот стихотворение, это есть хор его поет, прекрасное это стихотворение брата, который в прошлом году отошел в вечность. Голос Твой, Спаситель, слышу пастырский, Павел Алексеевич Лишенко. Оттого уверена душа, Ты водил меня на тучных, по тучным пажитям, когда зной долину иссушал, Ты к воде живой тропу указывал и меня из бездны поднимал, сколько раз Ты помощь мне оказывал и на руки раненого брал. Знаю, солнце для меня закатится, но я встречу в небе свет иной, и придет минута коронации грешник, спасенного Тобой. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, понять, что скрыто для нас в этих словах. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, и наполнит нас, вас, нас всех собою. Когда зовущий позовет, не найди ничего другого сказать, кроме единственного. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Аминь.